Глава вторая. Андрюшка. «Ты чего здесь делаешь?» Крис с удивлением посмотрел на девушку, которая стояла на пороге его квартиры. «Что случилось?» «Крис». Плечи Роксаны затряслись. «Крис, я...» «Беременная! Этого нам еще не хватало!» В коридоре появилась мать парня. Василиса. «Мам, с чего ты взяла? Может, у нее горе какое? Какая беременность? Откуда?» Он недовольно посмотрел на мать. Потом снял шубку с Роксаны и провел в комнату. А роковая красавица рыдала, уткнув лицо в ладони. «Кто? Кто вам сказал?» — всхлипывала она. «А с какой еще новостью может заявиться к моему сыну плачущая красавица? Что делать, думаешь?» Василиса явно не собиралась становиться бабушкой. «Аборт, наверное. Только я боюсь. Крис, ты пойдешь со мной?» Девушка взяла стакан воды из рук Василисы. «А что твои родители говорят?» — спросила женщина, не заботясь о чувствах девушки. «Мама!» — Крис попытался остановить мать. «Что, мама? Я поднимала тебя одна и знаю, каково это — остаться один на один с ребенком на руках, который потом тебе и спасибо не скажет. Так что отец твой сказал?» «Они не знают. Крис, а...» Девушка подняла глаза на молодого человека. «Нет», — бросил как кость с собаки парень. В комнате воцарилась тишина. Роксана взяла себя в руки, успокоилась, прекратила истерику. Недаром носит имя жены самого Александра Македонского. Поднялась, поставила стакан на стол, гордо вскинула голову. «Ну и сама обойдусь. Забудь дорогу ко мне. Если кому проболтаешься, пожалеешь. Я пошла!» И направилась под уничтожающими взглядами Василисы и Криса к двери. «Стой, дура!» — крикнул будущий отец. «Крис! Где ты таких слов нахватался?» — раздался голос Василисы. «Так кто она? Дура и есть, на аборт пошла! А меня спросила! Это не только ее ребенок, но еще и мой! И я достаточно зарабатываю, чтобы содержать жену и ребенка и без вашего университета!» И Крис показал язык своей остолбеневшей матери. Вот так Андрюшка поженил родителей. Жили всяко. Поначалу Крис чуть ли не на руках ее носил. Роксана учебу не бросила. Пришлось молодому мужу переезжать в город, к жене. Нельзя сказать, что родители девушки счастливы были. Молода больно. Только-только 19 исполнилось, еще бы погулять, а уже ребенком обзавелась. Но Крис повел себя как истинный мужчина. Жене во всем помогал. Александр купил им квартиру в городе. Полина приехала. Сидела целыми днями с внуком, пока Роксана лекции посещала. Полина-то по жизни тихая да незаметная была. Жила у молодых на кухне. Там ее диванчик стоял. А как только Андрюша отказался от груди, забрала его и уехала к Александру. Но недолго молодые радовались свободе. Их поджидала уже Аленка. Крис как мог, так и крутился. Брался за любую работу, чтобы молодая семья нужды не знала. Попытался даже филиал открыть, да бизнесмен из него никакой оказался. Александру пришлось управлять сразу двумя конторами. А на третьем курсе Роксана взяла бразды правления в свои руки. И стал Крис у нее в подмастерьях. Вот так и жили. Роксана училась и руководила фирмой. Крис командовал работниками, сам вкалывал. Андрюша и Аленка то у бабушки с дедушкой, то в детский сад ходили. Отдыхать было некогда. Но вот дети повзрослели, стали сами в школу бегать, сами уроки делать. Маленькую квартирку сменили на большую. И вдруг однажды остановилась Роксана